Не задумывались ли вы о происхождении этого слова, определяющего едва ли не главную человеческую добродетель, объявленную ханжами? Скромный от скоромный, убогий, ограниченный, серый, лишенный без того немногих человеческих радостей. Но мы отвлеклись. Так вот, не будем скромничать. В своем развитии вы недалеки, на мой взгляд, от умственного и интеллектуального совершенства. И вот я спрашиваю себя, достойна ли вас сделка? А именно сделку совершим мы с вами, решись вы на дальнейший курс, когда ценой искренних страданий ваших страхов я вижу, как они уже охватывают вашу душу, хоть нарушая договоренность нашу, вы скрываете их от меня. Но я прощаю вас, и не об этом сейчас речь. Так вот, вы платите чистой монетой истинных ваших чувств. А взамен я честен в этой сделке и предупреждаю вас об этом на берегу. Взамен получаете суррогат. Вы позволяете мне добровольно впрыснуть вам наркотик, под действием которого будете жить всю оставшуюся жизнь. Этого ли достойны вы, спрашиваю я себя. И отвечаю себе, нет. Холодная тьма, отделенная невидимым сейчас стеклом балконных дверей и причудливых окон в потолке мансарды, окружает нас. И в ней словно парим мы высоко над землей, достигая вершин вековых сосен, окруженных теплым свечением матовых фонарей, пушистой лаской ковров под ногами и лайковым уютом мягких кожаных диванов. 3 дня провели мы вместе с целителем моим, 3 долгих дня, заполненных напряженной работой души. Но впервые голос его утратил жесткость стального сплава, а слова — назидательность взыскательного учителя, речь его, так же, как и все вокруг в этом зыбком матовом свете, стала тепла и посветлела, расплавилась, будто золото глаз. Ласковые искры плавают в нем. Тревожная мелодия не звучит больше в душе моей. Ее наполняет какая-то зыбкая, неуловимая, словно хмельная слегка надежда. Так как же еще можно мне помочь? Что вместо суррогата? Подлинное исполнение вашего желания. То есть, голос подводит меня, и последние слова я почти шепчу. То есть, он, объект X, перестанет существовать отнюдь не в вашем сознании. Но ведь это... Я начинаю сомневаться в вас. Очень неприятные для меня мысли пришли вам в голову. Запомните. Я никогда не посягаю на телесную оболочку человека. Мой предмет — его психика, или, что, впрочем, одно и то же — душа. Создателю нашему, Господу Богу, угодно было распорядиться так, что я последний из первой и прямой ветви князей Мещерских остался жив на этом свете и в этой стране. Существует еще несколько ветвей нашего рода, но их потомки разбросаны были по миру, и о судьбе их мне ныне ничего не известно. К тому же, о чем намерен я поведать вам, прямого отношения это не имеет, но я хочу, чтобы вы, Евгений Витальевич, знали определенно. Бесценным сокровищем, о которых пойдет речь, являюсь я единственным наследником. Посему полагаю право посвящать в это старинное семейное наше дело вас, человека, простите, постороннего, имею. И ответственен за то лишь перед Господом Богом памятью предков да собственной совестью. Простите, Борис Романович, я перебью вас. Волнение и даже трепет охватили Павлова, пока он слушал торжественную речь старика. И собственный голос, когда он заговорил, показался ему чужим –